Пролог. Трудности на пороге перемен. Дама на диване. «Как у нас сегодня дела?» — спрашивает врач и помечает сегодняшнюю дату в маленьком блокноте, лежащем на коленях. Перед ним сидит хорошо одетая дама, лет 40. Кажется, она нервничает и беспокоится. «Я еще чувствую напряжение в голове, о котором говорила в прошлый раз, словно ее стягивает лента. И мне все время хочется прилечь, потому что сил вообще нет. И при этом в душе я взвинчена. Хочу успокоиться, но никак не могу». Врач смотрит поверх своих очков. «Вы постоянно думаете о чем-то определенном и конкретном?» Дама опускает голову. «Не знаю. Всего так много. Мир вокруг кажется мне таким нервным. В городе так шумно и столько людей. Вся эта суета сводит меня с ума. Все так раздражены. Кажется, люди просто утратили способность быть веселыми. Да и я тоже». «А находясь рядом с мужем, вы чувствуете себя спокойнее?» — спрашивает врач. «Он занят своей фирмой и по вечерам возвращается домой поздно», — отвечает дама. «Он вечно ругается из-за политики и говорит, что мир на грани краха. Переживает по поводу всего. Когда я слышу его рассуждения обо всем этом, то сама внутренне напрягаюсь, как только подумаю о следующем годе». «И что вы делаете, чтобы расслабиться?» — интересуется врач. Дама откидывается назад и делает глубокий выдох. «Мне нравится гулять одной в парке. Там не нужно сосредотачиваться. Там меньше напряжения. Там я могу просто быть». Необъяснимая нервная слабость. Возможно, сейчас вы думаете, что только что тихо и тайком наблюдали за моим недавним разговором с клиенткой. Однако это не так. Правда в том, что я отправил вас на 150 лет назад. Вы побывали, слушая этот диалог, в клинике невролога Джорджа Миллера Бирда в Нью-Йорке. Данные, которые мой коллега отмечал в своей книжечке, относятся к осеннему дню 1874 года. На протяжении многих лет люди со всего города приходили к Бирду из-за обычных недомоганий. Плохое самочувствие, проблемы с пищеварением, головные боли, тревожные мысли, чувство подавленности, раздражительность, повышенная чувствительность к шуму, бессонница, беспокойство, нервозность, проблемы с концентрацией, физическая слабость, утомленность и истощение. Бирд называл пациентов, приходящих к нему за советом из-за таких неясных проблем или расстройств душевного состояния, диванными случаями. Сначала диванными случаями были в основном женщины, однако позже проблема стала все больше и больше затрагивать мужчин. За 5 лет до этого, в 1869 году, Бирд, опираясь на наблюдения, создал новый концепт болезни, которую назвал американской нервозностью. Нервозность охватывала всего человека от макушки до пяток, как писал врач в своих опубликованных трудах. В то время в США еще не было специальных журналов на тему психиатрических заболеваний, поэтому сначала ему пришлось публиковать свои наблюдения в специализированном хирургическом журнале. Однако информация об американской нервозности начала быстро распространяться. Во всем мире болезнь эта стала известна как неврастения, и уже к концу XIX века ее изучали абсолютно во всех медицинских университетах США и Европы. Причинами необъяснимой нервной слабости предположительно считались технологические достижения, например, паровая машина, железнодорожный транспорт, телеграф и электричество, так же, как и значительные общественные изменения того времени. Также полагали, что в проблемах виновата слишком сильная душевная активность. Пациентам прописывали покой, чтобы нервная система отдохнула. Неврастения являлась одной из основных причин существования в то время санаториев и лечебных курортов, прежде всего в Германии. Люди пытались отдалиться от сложного и ставшего слишком громким мира, который они больше не понимали и, судя по всему, больше не контролировали. Врачи пытались с помощью электротерапии снова зарядить мозг и уставшие нервы, используя электрические расчески и электрические ремни. Людям советовали принимать тонизирующее средство для нервов, в состав которого входили лецитин и вещество для повышения потенции. Однако все это едва ли помогало. Так как в то время не понимали причин этого недомогания, большинство терапий проходили впустую. Колесо продолжает вертеться. Проходит еще несколько лет, прежде чем изначально неврологическое заболевание объявляют психиатрическим расстройством. Проблемы возникают в биопсихосоциальной связи, как сказали бы теперь. А это означает, что помимо физических факторов, свою роль в возникновении комплекса симптомов играют психические причины. И прежде всего, аспекты, связанные с окружающей средой. Все растущее количество страдающих от неврастении можно не в последнюю очередь объяснить шокирующими потрясениями в обществе того времени. Индустриализация означала огромный шаг вперед и подарила людям новые возможности. Однако эта эпоха характеризуется также постоянно растущей скоростью и нестабильностью, повышенными требованиями к доступности и гибкости человека и обострением экономической конкуренции. Мир становился все сложнее, и это воспринималось как угроза, а битва отдельных людей за свое место в новом мире истощала их силы. В то же время это период политической нестабильности. Происходит разрыв религиозных скреп и традиционных ценностей, что нередко лишает людей опоры. В конце 19-го столетия мир изменился практически во всех сферах жизни, и будущее представлялось неизвестным. Неврастения становится прототипом цивилизационного невроза. Психиатры до сих пор могут ставить такие диагнозы, пусть и редко. Однако многие современные концепции болезней, например, ипохондрии, депрессии, истощения, а также синдрома выгорания, очень близки к неврастении. Это современные варианты того первого представления о расстройстве, которое обычно характеризуется страданиями из-за благ культуры, цивилизации и собственного образа жизни. Многое из этого мы сейчас переживаем заново. Колесо нервного возбуждения и истощения продолжает вертеться.